Говоришь, как доктор. Я не могу говорить, как часовщик, так как сейчас не занимаюсь часами. Айлин бросила на меня взгляд, после чего занялась своим ремонтным оборудованием. За последние два дня произошло много вещей, но она не выглядела неудовлетворенной текущей ситуацией. Ким Дакча подумал, если бы я не пришел, Айлин и дальше работала бы с часами. Во многих регрессиях, когда Ю Джан Хьюк не попадал в демонический мир, Айлин выживала. Она тихо делала часы, которые показывали время ее родной планеты и в одиночестве размышляла о ее исчезновении. Иногда она бы ругалась с Джан Хайонгом или отправлялась поесть стряпню Марка, возможно, тогда бы она жила счастливее. Ты знаешь, число людей, которые хотят приобрести часы, за последние несколько дней выросло. Айлин посмотрела на меня непонятным взглядом. Немного поколебавшись, я спросил, у них у всех сломались часы, у них не было часов изначально. Почему? Потому что для них не было смысла в узнавании времени. Я вспомнила о фрагменте из «Путей выживания». Там кто-то упоминал демонический мир как город, который потерял время. А что насчет времени наступления ночи? А они смогут изменить судьбу, если узнают, когда наступит ночь. Древний страх, успевший стать законом. Ночь в комплексе наступала так долго, что стала чем-то привычным. Раз в три дня кто-то умирает, а его историю используют в качестве топлива на фабрике. Неважно, какой жизнью они жили, какие истории переживали или в каком будущем они бы существовали, ведь тогда остальные будут жить еще три дня. Однако наступила ночь, и никто не умер, и все из-за тебя. Люди вновь начали бояться ночи, но теперь это не некий естественный порядок вещей. Они думают, что возможно смогут дожить до завтра. Именно об этом они размышляют. Мой взгляд внезапно зацепился за часы на запястье Айлин. До наступления ночи оставалось 3 часа. Пока Айлин молчала, я слушал тиканье секундной стрелки. Возможно, прямо сейчас некоторые также смотрели на часы, как и я сейчас. Возможно, сегодня все будет тяжелее и активнее, чем прошлой ночью. Но почему? Я слушал звук движущейся секундной стрелки и чувствовал легкое утешение. Хотя утешать меня и не должны были. Спасибо. Я не пытаюсь похвалить тебя. Просто депрессирующий революционер выглядит не очень хорошо. Айлин отвернулась. Я посмеялся над ее реакцией и быстро сказал, «А, погоди минуту, что, говоря о часах, может сделать мне кое-что еще, и что же, это называется смартфоном, и что это, магическая технология?» Я пытался понять, как же мне объяснить этот аспект и перечислил возможности смартфона, после чего Айлин понимающе ответила, «То есть ты имеешь в виду устройство связи, с небольшой панелью, именно так, однако, здесь нет канала Доккэби». Поэтому общение невозможно. Учитывая мой прошлый опыт, неважно, могу ли я связаться с другими или нет. Содержимое моего телефона синхронизируется автоматически, поэтому файл будет создан. Не волнуйся об этом. Можешь сделать его сегодня, боюсь, это займет не менее 3 дней. Я буду стараться изо всех сил. Я знаю. Постарайся. Я вышел из мастерской Айлин и направился к пабу. Люди, встречающиеся мне на улице, смотрели на меня странными взглядами. Некоторые приветствовали меня после того, как я посмотрел им в глаза, другие складывали руки вместе. Как и говорила Айлин, я видел на их запястье нечто похожее на часы. Ю Джан Хьюк чувствовал себя одиноким, когда видел эти часы. Они вернули свое время, но он то его вернуть не мог. Тогда Ю Джан Хьюк думал о подобном. Если уж на то пошло, то где тогда мои бесконечные часы? Именно так говорил Ю Джан Хьюк, когда спас демонический мир. Это тоже была одной из моих любимых сцен в «Путях выживания». Кажется, я немного понял его мысли. Для регрессора Ю Джан Хьюка время в этих мирах ему не принадлежало. Когда ты можешь возвращаться вновь и вновь, настоящее время становится бессмысленным. Когда все закончится, я попрошу Айлин сделать мне часы. Если у него будет нечто подобное, он станет немного привязаннее к этому миру. Возможно, депрессия регрессора отпустит его. Я знал, что этот мир не исчезнет, если он вернется во времени, но без помощи Ю Джан Хьюка закончить сценарий было бы сложнее. Ахахахаха, и правда смешно. Я открыл дверь паба и увидел смеющегося Джан Хайонга. В этой ситуации он походил на ученика старшей школы. Что делаешь? На этот раз он не начал испуганно пищать. Вместо этого Джан Хайонг попытался избежать моего взгляда, словно ребенок, пойманный родителем за чем-то плохим. «Я делал то, что ты просил меня сделать», — боец ответил, — «это». Джан Хайонг пару раз облизал губы, после чего решил выдать неприятную правду. Никто из бойцов не ответил. Правда, никто мне не ответил. А что ты писал? Я 15-летняя школьница. У меня на лбу вздулась вена от гнева. Эй, они не ответили, потому что ты отправил подобное сообщение. Но раньше срабатывало. По-твоему, они все, как черный огненный дракон бездны. Сколько сообщений ты отправил? Суммарно 300. Скорее всего, они подумали, что это спам и заблокировали его. Черт, у нас проблема. Я не знаю других бойцов. Джанг Хайонг понял, что попал и побледнел. И что теперь? Поэтому мне нужна была копия путей выживания. Был бы у меня текстовый файл с романом, я бы смог перечитать его и найти дополнительную информацию о бойцах. Ну что же, выясни, есть ли другие бойцы. Теперь, мне вспомнилось несколько псевдонимов созвездий. Был ли среди них тот, кто мог бы мне помочь? Напиши сообщение узнику Золотого Обруча. Разве он не могущественное созвездие? Я не знал, были ли у него какие-либо навыки, связанные с бойцами. Однако я был готов ухватиться за любую соломинку. Джанг Хайонг напечатал сообщение, и мы начали ждать. Одна минута, две, пять. Джанг Хайонг покачал головой. Ответа нет. Напиши это. Я продиктовал ему другое содержание сообщения. Джанг Хайонг был удивлен. Я могу делать подобное. Тебе просто нужно разок привлечь его внимание. Великий мудрец, равный небесам, был тем еще лентяем. Даже до такой степени, чтобы написать ответ. Однако уже через 10 секунд после отправки сообщения появилось следующее уведомление. Пришел ответ. Ответ пришел. Правда, для справки, я отправил такое сообщение. Отращивай волосы. Каждый раз, когда я что-то делал, он в косвенных сообщениях писал, что рвет волосы. Поэтому я понял, что они у него выпадают. Я спросил. Так что он написал, если мы встретимся, он убьет меня. Что еще? Он спросил, кто я. Мне следует сказать Ю Джан Хьюк? Не отвечай. Это было бы забавно, но это лишь ухудшит ситуацию. Я потер виски. Великий мудрец, равный небесам, съел не ту наживку, поэтому требовалось найти другой путь. Демоноподобный огненный судья, не думаю, что стоит ей писать. Скрытный интриган, я так и не узнал, кто он. Это становилось проблемным. Королева темнейшей весны и бог вина и экстаза с Олимпа. Если бы я раскрыл, что жив, некоторые из них точно бы помогли. Но проблема была в том, что это также привлечет внимание туманностей. Трудно. Я впервые встретился с такой ощутимой проблемой с момента попадания в демонический мир. До наступления ночи осталось не так уж много времени. Если я не сделаю Джанга Хайонг бойцом, все задуманное будет напрасным. В этот момент Джанг Хайонг задался вопросом, а черный дракон может помочь? Я на мгновение остановился, размышляя о личности черного дракона. Ты все еще разговариваешь с ним? Да, забудь. У него, скорее всего, ничего нет. Нет, он некоторое время был бойцом в демоническом мире. Черный огненный дракон бездны когда-то был бойцом, этого не было в путях выживания. Впрочем, если подумать, там никогда не описывались серьезные подробности о черном огненном драконе бездны, поэтому это было вполне реальной ситуацией. Однако ему не понравились правила сценария, и он убил всех. Что? Герцог, революционеры, палачи, и он убил их всех? Внезапно воспоминание возникло в моей голове. Возможно, это происходило, когда 64 демонический мир проходил сценарий. Там был один такой сумасшедший. Этот человек был черным огненным драконом бездны. Спроси, может ли он передать тебе навыки бойца. Черный огненный дракон бездны был из созвездий системы абсолютного зла, поэтому написание ему сообщений было не самым очевидным решением. Впрочем, получи мы от него помощь, нам было бы только лучше. Джанг Хайонг ввел что-то, после чего внезапно засветился от удовольствия. Для него не проблема отдать их мне, ибо он сам ими все равно не пользуется. Серьезно, это была весьма неожиданная помощь. Проблема могла решиться таким неожиданным способом. Если уж на то пошло, ни Черный Дракон, ни Ким Нам Вун не были хорошими людьми. Мне следовало внимательно перечитать все места с ними, когда я получу текстовую вариацию романа. Но Джанг Хайонг не закончил. Однако у него есть условия. Как я и думал, этот придурок не поделился бы подобным так легко. В любом случае, любая транзакция через стену требует оплаты. Так какие у него условия? У него недавно образовалась проблема. Проблема, он не особо ладит со своим воплощением. Своим воплощением, его воплощение игнорирует его. Если мы говорим о воплощении черного огненного дракона бездны, то сейчас она в кризисе, но не слушает его сообщения. Кризис. Я быстро скомандовал Джангу Хайонгу. Скажи ему начать все подробно рассказывать. Глава 39. Неопознанная стена. 5. Прошуршало лезвие, пробивающее грудину и проникающее в сердце, и последний человек упал. Куаксука. Он пытался проклинать, но его рот тут же был припечатан ногой женщины. Он был последним человеком. Хан Саюнка смотрела офис, который стал кровавой баней. Я едва их перебила. В любом случае, корейцы чертовски отвратительно и быстро адаптируются. Это был дом закона джунглей, клуб воплощений провинции Гьонги. Стоило сценарием начаться, как они выбрали полезного спонсора и стали преступной группировкой. Они были из тех, кто отказались от контроля со стороны правительства. Не убей она их сейчас, они бы стали раком корейского полуострова. Согласно роману, они явно были такими людьми. Чертов Ким Дакча. Она начала сыпать ругательствами, пока не почувствовала себя лучше. Немного подумав, Хан Саюнг добавила еще кое-что. Ублюдок Ю Джан Хьюк. Она вспомнила о двух людях, которые пошли своими путями, отчего Хан Саюнг почувствовала себя никому не нужным кухонным комбайном. Проклятие. Ну ладно, у Кима Дакча есть причины, но что не так с Ю Джан Хьюком? Начиная с момента, когда Ю Джан Хьюк покинул Сеульский купол, он так и продолжил делать то, что не делал в изначальной третьей регрессии. Он сидел в комнате, говорил сам с собой, а потом просто плюнул на сценарии корейского полуострова, сменив их на личные сценарии. Из-за этого разгребать остатки приходилось Хан Саюнг. О чем он думает? Дерьмо. В любом случае, она была последней, кто читал «Пути выживания». Кима Дакча и Ю Джон Хьюка не было, поэтому она осталась ответственной за корейский полуостров. Вздохнув, она тихо покинула место недавней бойни. Ох, какой сюрприз! Что ты здесь делаешь? У двери ее ждала женщина. Она была одета в боевую форму, которая очень хорошо облегала ее тело, красиво дополняясь обтекающими костюм волосами. Словно ощущая демонстративность своего тела, она носила сверху широкое пальто. У нее было освежающее красивое лицо. По крайней мере, так говорили СМИ. Хан Саюнг вслух поинтересовалась. «Я думала, что ты была занята телевидением в последние дни. Разве это не так?» Хан Саюнг смотрела на Ю Сангах немного недружелюбным взглядом. Ю Сангах отошла от стены, на которую опиралась, и уставила на Хан Саюнг. У них был немного разный рост. Некоторое время они боролись взглядами, после чего Ю Сангах вздохнула и сказала: «Как долго ты собираешься действовать таким образом? Каким? Ты не можешь убивать их всех просто потому, что закон и порядок исчезли». Хан Саюнг была слишком ленива, чтобы все объяснять, поэтому просто махнула рукой. Ю Сангах не знала, кто, по ее мнению, были членами закона джунглей. К тому же она не знала, что они сделают в будущем. Она не знала, поэтому могла спорить с этим глупым и детским правосудием. Они сделают множество не лучших вещей в будущем. Однако ты не дала им шанс. Все уже определено. Ты ничего не знаешь, ответила Хан Саюнг, проходя мимо Ю Сангах. Она не могла поделиться своим знанием о будущем. Информацию, которую знали многие, стала бы менее ценной и изменила бы будущее. Ким Дакча скорее всего поступил бы так же. Так, три способа выжить в разрушенном мире. После слов Ю Сангах Хан Саюнг тут же остановилась. Разве не эту книгу пророки звали Откровением? Ты, наверное, услышала что-то смешное. Ты читала ее? Хан Саюнг прикусила губу, после чего сказала: «Тебе не нужно об этом знать. Созвездия, похоже, ничего не знают об этой книге». История медленно расходилась по рукам, что не было странно. Все-таки некоторые из читателей обитали вне Сеульского купола, отчего ходили слухи о просочившихся пророках. А Ю Сангах знала, что она была первым апостолом. Читал ли его Ким Дакча? Поэтому он знал информацию о будущем. Кто знает, это была не самая удобная тема. Хан Саюнг вытащила кинжал. Информация о путях выживания фильтровалась, но она не была уверена, как долго это будет продолжаться. А значит, ей требовалось сократить количество лишних ртов. Почему он сделал это? Хан Саюнг оглянулась, удивленная внезапно грустным тоном. Почему Дакча Си поступил так, хотя он знал будущее? Хан Саюнг посмотрела в лицо Ю Сангах и, кажется, поняла, почему та пришла. Хан Саюнг тихо смотрела в лицо Ю Сангах. До начала сценариев она была обычной офисной работницей. Она была из той же компании, что и Ким Дакча. Почему? Хан Саюнг вдруг почувствовала жар. Все и всюду говорят о Киме Дакча. Куда я только не пойду, они ничего не знают о Киме Дакча. Хан Саюнг вздохнула, продолжив жутким голосом. Она не знала, почему кричала, погружаясь в пучину злобы. Он эгоистичный ублюдок. Он думает только о себе от начала до конца. Человек, который до самого конца обманывал людей, лгал и исчез словно лицемер. Да что ты знаешь о нем? Ты даже не знаешь, жив он или нет. В ее голове промелькнула мимолетная сцена. Взгляд Кима Докча, который смотрел на нее в 10-м сценарии. Именно этот чертов взгляд заставил ее вытащить нож. Нет, он не может быть мертв. Я уверена, что он жив и хорошо живет в другой истории. Ты правда так думаешь? Ты не знаешь Кима Докча. Ее глубокий тон был буквально переполнен самоуничижением. Никто не знал Кима Докча, в том числе и она сама. Однако ответ Ю Сангах был другим. Нет, я знаю. Что? Люди не меняются на пустом месте. Голос Ю Сангах звучал спокойно. Сценарии начались, и какое-то время Докча Си и правда походил на другого человека. Такого, который может без колебания взять себя в руки перед опасной для жизни ситуацией и готового убивать неизвестных зверей. Он отличался от Кима Докча, которого я знала. Ты, наверное, не очень хорошо знала Кима Докча. Однако даже в этой ситуации Докча Си все еще был Докчой Си. Хан Саюнг закрыла рот. Человек, что любит читать книги, а не думать о том, как подать себя. Он в этом весьма плох, но всегда выслушает других. Этот Ким Докча отличался от того, которого знала Хан Саюнг. Девушка же, которая и правда знала Кима Докча, продолжала говорить. К тому же он одинок. Ким Докча, наверное, сейчас бы поморщился. В мире, где никого нет, Ким Докча мог смотреть на небо, будучи в полном одиночестве, в мире, который не знал никто. Хан Саюнг Си, мне нужно отправиться спасти Докча Си. Хан Саюнг, видевшая ее решимость, почувствовала поражение. Ты счастливчик, Ким Докча. Люди беспокоятся о тебе. Хан Саюнг только собиралась ответить, но тут послышалось сообщение. Новый основной сценарий начался. Сукин сын. В воздухе открылся великий чертог. Оттуда начали раздаваться крики монстров. Удивленные Ю Сангах и Хан Саюнг встали спиной к спине. Гигантский монстр несся по великому чертогу. После чего прозвучал голос Доккэби. Волны, конечно, штука медленная и очевидная, но я решил устроить подобное, просто потому что люди слишком свободны в эти дни. Ю Сангах нахмурилась, смотря на происходящее, и спросила. Это было в романе? Я не знаю. Я не все помню. Вот почему она не хотела делать это одна. Она знала будущее, но информация была неполной и обрывчатой. Ким Докча знал множество регрессий, а Ю Джан Хьюк мог прорваться на своем опыте, но Хан Саюнг ничего не могла. Гигантский змей пролетел сквозь темные облака и приземлился на землю. Каждый раз, когда его длинный хвост проносился над землей, обрушивались высотки. Это был странный дракон третьего класса, Крагагон. Именно так назывался монстр, спустившийся как катастрофа в 12 сценарий. И как нам победить его? Хан Саюнг старалась вспомнить содержание романа, но сколько она об этом не размышляла, стратегия не вырисовывалась. А значит, оставался единственный путь – прямое столкновение. К счастью, рядом с ней была Ю Сангах. Они не были коллегами, но лучше уж так, чем никак. Стигма «Черное пламя Ур-6» было активировано. Она сосредоточилась свою магическую силу в кинжале, активируя навыки оружия. Вид странного дракона третьего класса Крагагон защищается от атаки с помощью сопротивления к огню. Вид странного дракона третьего класса Крагагон защищается от атаки с помощью сопротивления к тьме. Ах, ты ничего не можешь сделать этой чертовой ящерице. У врага было сопротивление к огню и тьме, поэтому навыки Хан Саюнг были бесполезны. Ее атаки, казалось, просто щекотали и раздражали странного дракона. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны мрачнеет. Она огляделась и увидела, что положение Ю Сангах было не намного лучше. Хан Саюнг подумала про себя. Эх, если бы я только унаследовала историю Черного Огненного Дракона Бездны. Проклятие, да как мне унаследовать эту чертову историю? Выражение лица Хан Саюнг потемнело, когда он посмотрел на группу приближающихся странных драконов. Будь этот придурок Ким Докча здесь, он бы мог сказать, что делать. Но в этот момент созвездие Черный Огненный Дракон Бездны сказал, что расскажет вам об их слабостях, если вы хотите. Ты знаешь их слабости. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны кивает. Не дури, ты мало знаешь о сценариях. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны дико прыгает вокруг. Хан Саюнг слушала детское лепетание Черного Дракона и вздохнула про себя. Это отродье Ким Докча, он, наверное, смеется надо мной из-за того, что я выбрала Черного Дракона. Черный Огненный Дракон Бездны явно был мощным созвездием, однако он был глупее других созвездий. Почему? Просто потому, что парень был слишком силен с момента рождения и ему не требовалась стратегия для прохождения сценариев. Звучало это приятно, но для воплощения это было не особо хорошо. Но теперь все было иначе. Созвездие «Черный огненный дракон бездны» говорит, что слабость Крагогона, серебристая чешуя на его голове, серьезно. «В прошлый раз ты мне соврал». Созвездие «Черный огненный дракон бездны» клянется своим бытием черного огненного дракона, что это правда, ты говорил это и в прошлый раз. Созвездие «Черный огненный дракон бездны» утверждает, что ему информацию передал надежный источник. Надежный источник. Поскольку других идей не было, Хан Саюнг решила последовать совету. Хан Саюнг запрыгнула на хвост странного дракона и начала по нему забираться. Она кое-как забралась по обтекаемому телу. Возле макушки и правда виднелась серебристая чешуя. Хаап! Кинжал вонзился в чешую, и Крагогон рухнул с ужасным криком. Буквально мгновенно он перестал дышать. «Правда? Неужели ты все-таки полезен?» – ошеломленно пробормотала Хан Саюнг. Созвездие «Черный огненный дракон бездны» с гордостью выпирает грудь Ю Сангах взлетела и спросила. «Ты знаешь его слабость?» «Нет, не я, в любом случае его слабость серебристая чешуя. Это все, что нужно атаковать». Благодаря информации они благополучно победили Крагогонов. Созвездие «Лысый генерал справедливости» восхищается вашими действиями. Хан Саюнг после сообщения созвездия слегка нахмурилась. В обычной ситуации это было бы приятно, но сегодня все было как-то не так. Она всегда так себя чувствовала, когда ее дразнил Ким Дакча. В этот момент что-то промелькнуло в ее голове. «Эй, черный дракон!» Созвездие «Черный огненный дракон бездны» удивленно смотрит на свое воплощение. «Скажи честно, от кого ты это услышал?» Третья ночь наступила, я выслушал сообщение и вспомнил, что произошло недавно. Он и правда сделал все так, как я ему сказал. Как и Ким Нам Вун, черный огненный дракон бездны, возможно, был не так уж плох, как мне казалось. В любом случае, сейчас он спонсор Хан Саюнг, поэтому было нормально поделиться с ним информацией. Я в безопасности, не волнуйся. Скажи это тем, кто спрашивает. Революционер, я должен был выдержать, вынести это сейчас, дабы потом улыбнуться и встретиться с ними вновь. Я спокойно пройду сквозь ночь. Куак! Отовсюду раздавались крики. Это были звуки сражения, явно показывающие, что явились палачи. Теперь все было кроваво с самого начала. Возможно, это была ужасная ночь, которую нельзя будет сравнить с двумя прошлыми. Я убил троих палачей, так что сегодня они начнут сражаться в полную силу. Однако я не боялся. С сегодняшнего вечера мы начнем контратаку. Джанг Хайонг. Джанг Хайонг подался вперед после моих слов. Он был очень напряженным, но не так, как это бывало раньше. «Я точно смогу?» – спросил Джанг Хайонг. «Никто не может сделать это лучше, чем ты. Ты правда так думаешь? Я выучил навык только 2 часа назад. 2 часов достаточно», – уверенно заявил я. И это не была попытка успокоить Джанга Хайонга, кто является самым совершенным воплощением. Однажды легкомысленные комментаторы «Звездного потока» обсуждали эту тему. Сильнейшим воплощением в сражении один на один безусловно является Ю Джанхюк. Нет никого, кто мог бы победить его в битве один на один. Когда дело доходит до информации, Анну Крофт не одолеть. Как насчет Ли Хюн Сунга? Он лучший танк. Ранвер Хан хорош в больших столкновениях. Джанг Хайонг вообще не упоминался. Он уступал Ю Джанхюку в схватках. У него было меньше информации, чем у Анны Крофт. Его защита была не лучше, чем у Ли Хюн Сунга. Он был не так эффективен, как Ранвер Хан в войне. Однако, самое совершенное воплощение – это то, которое преуспевает во всем. Так что все решено. У него было больше защиты, чем у Ю Джанхюка. Он был лучше в схватках один на один, чем Анна Крофт. Он был лучше в массовых боях, чем Ли Хюн Сунг. Он имел больше информации присутствия, чем Ранвер Хан. Персонаж Джанг Хайонг использует трансформацию бойца УР. 9. Джанг Хайонг – самое совершенное воплощение. Тело Джанга Хайонгу сгорбилось, после чего небо окрасилось в красный. Он не был исключительным мастером в одной области, но в путях выживания у него было больше всего атрибутов и навыков. Стоит ему получить навык, как он тут же получает возможность достичь высочайшего уровня навыка раньше, чем кто-либо другой. Мастер неопознанной стены, король трансцендентности Джанг Хайонг. Вторая половина путей выживания начиналась с этого парня. Глава 39. Неопознанная стена. 6. Персонаж Джанг Хайонг стал бойцом. Как у хранителя был навык хранитель, так и у бойца был навык трансформация бойца. Это был навык, который превращал их страхи в силу. Благодаря этому навыку человек, которого долгое время эксплуатировали, мог получить силу. В этом смысле Джанг Хайонг был отличным кандидатом на роль бойца даже без неопознанной стены. Хаап. Проблема была в том, что он был слишком взволнован. Был слышен звук неба. Боец был персонажем, способный проявить большую часть своей силы в борьбе с палачами. Возможно, прямо сейчас Джанг Хайонг чувствовал себя словно созвездие. «Не трать время, идиот!» Запоздало прикрикнул я, но Джанг Хайонг уже вышел из моей зоны досягаемости. Это была проблема с Джангом Хайонгом. Я не боялся его таланта. Я боялся, что он взбеленится из-за него. Ким Дакча подумал. Джанг Хайонг не бесталантен. Скорее, у него слишком много таланта. Единственный универсал в путях выживания – Джанг Хайонг. Неопознанная стена Джанг Хайонга гарантировала огромный рост исключительно благодаря навыкам, полученным с помощью стены. Разумеется, достичь основы трансцендентности было невозможно, но Джанг Хайонг мог повышать уровень своих навыков быстрее, чем кто-либо другой. Этот талант позволял ему выйти за рамки обучения других всего за несколько часов. Такой талант неизбежно сделает владельца опасным. Что ты такое? Мне едва удалось догнать Джанг Хайонга, когда он уже схлестнулся с палачом. Искры бойца окружили Джанг Хайонга и защитили его от косы палача. На этого человека нельзя поставить метку, скорее всего, палач получил такое сообщение. Ты неужели? Однако он понял все слишком поздно. Джанг Хайонг обошел косу палача и умелым движением схватил его за шею. Кьё-йок. Боец не мог продемонстрировать такую боевую мощь. В лучшем случае он был на одну ступень по силе выше палачей. Но теперь Джанг Хайонг полностью подавлял противника. А все, потому что это был Джанг Хайонг. Пойманный палач сопротивлялся, словно крыса, но не мог пережить схватки Джанг Хайонга. Раздался звук ломающихся костей и тело палача обмякло. После этого одежда палача начала распадаться. Абсурдный конец для существа, что доминировало во время ночи в промышленном комплексе в течение многих десятилетий. Палач был убит бойцом текущее количество палачей. 6 пострадавшие граждане ждали подобного. Пламя Джанг Хайонга зажгло эту ночь. Это было словно светящееся солнце. Однако Джанг Хайонг не был солнцем, и сейчас была ночь. Палач умер. Палач умер. Невозможно. Сейчас же ночь. Появился боец. После смерти палача люди, прятавшиеся в домах, начали выбираться. Это были люди, долго жившие в тени ночи. Граждане находятся под влиянием разгорающейся революции. Они выходили из своих домов один за другим. Они смотрели на Джанг Хайонга, словно он был их лидером. Персонаж Джанг Хайонг окоченел из-за трансформации бойца. Придурок начал думать, что он революционер. Я отвесил Джангу Хайонгу подзатыльник. Ух, красные глаза Джанг Хайонга медленно приобрели естественный цвет. Джанг Хайонг запоздал и осознал боль и посмотрел на меня, держась за затылок. Это больно. Чего так сильно бьешь? Успокойся. Будешь вести себя как идиот, окажешься в беде. Толпа будет разгорячена. Если ведущий ее человек подастся жару, революция не сможет справиться с разгоревшимся огнем и затухнет до того, как разгорится должным образом. Так говорил Ю Джан Хьюк в 111 регрессии. Озвучивать подобное было стыдно, поэтому я старался держать это при себе. Джанг Хайонг неодобрительно посмотрел на меня и надулся. Больнее, чем удар палача. Просто я ударил тебя правильно. Нынешняя сила Джанг Хайонга была ограничена сценарием, и завязан он был только на палачей. Было опасно поддаваться такой силе. 2 на западе, 1 на юге, остальные на севере, закричал Айлин. Теперь все было ясно. Выдвигаемся. Джанг Хайонг кивнул, и мы побежали сквозь ночь. Я посмотрел на Джанг Хайонга, который бежал впереди, и услышал сообщение в своей голове. Четвертая стена смотрит на Джанг Хайонга, ощущая голод. Нет уж, даже не думай об этом. Как и в схватках против Нирваны и внешнего бога, четвертая стена жаждала историю Джанг Хайонга. Возможно, даже не именно его, а историю неопознанной стены. Четвертая стена сожалеет. Я думал, что ты хотела подружиться с этой стеной. Нельзя есть друзей, сказал Ким Дакча, желающий подружиться с четвертой стеной. Вот же отродье. Из толпы раздались крики. Боец появился. Держите их, кричали они, хватаясь за оружие палачей. Огоньки магической силы возникали в разных местах промышленного комплекса. Люди пововсю сражались. Они боролись с противниками, которых не могли одолеть. Я мог бы поверить в подобное развитие событий, будь один из них революционером. Палач был убит бойцом текущее количество палачей. 5 Джанг Хайонг упокоил еще одного палача. Теперь их осталось лишь 5. Когда все палачи умрут, герцог больше не сможет прятаться. С этого момента начнется настоящая революция. Убить всех. Ва-а-а. По мере того, как граждане набирались смелости, палачи постепенно замедлялись. Никто, кроме бойца, не мог причинить им вреда ночью. Однако атмосфера тоже была важна. Глупцы. Палач, машущий косой, подвергся нападению Джанг Хайонга. 2 палача уже умерли, поэтому он не особо хотел сталкиваться с Джангом Хайонгом и тут же начал убегать, словно испугался. Граждане наблюдали, как палач убегает, и кричали: «Они убегают!» Джанг Хайонг забрался на низкие крыши промышленного комплекса и последовал за ним. Все шло гладко. Такими темпами ночь пройдет благополучно. Герцогу придется запретить ее начинать, дабы уменьшить урон по палачам. Однако Ким Дакча был бдителен до самого конца. В истории демонического мира погибло бесчисленное множество революционеров. Пока ночь не пройдет, революционер должен быть бдительным до конца. Даже если это фальшивый революционер, Ким Дакча подумал. Шпион Хан Мьюнга был пойман мной, и 3 палачей умерли в течение 1 дня. Баланс сил нарушился, и атмосфера промышленного комплекса быстро изменится. В таких обстоятельствах герцог не мог объявить ночь без плана. По крайней мере, известный мне герцог Сисвиц не мог. Хватит. Я почувствовал, как что-то летит к моей шее и рефлексивно откинулся назад. 4 косы прошли над моей головой и ударились о крыши. Мне бы снесли голову, если бы я промедлил хотя бы на секунду. Они скрывались. Помимо палача, которого преследовал Джанг Хайонг, 4 оставшихся палачей решили избавиться от меня. Это явно не сравнится с первым днем. Я использовал закладку, дабы активировать путь ветра, но этого было слишком мало, чтобы избежать все атаки. Хранитель. Кто-то использовал свою жизненную силу, дабы защитить вас. Скрывающийся Марк активировал хранителя на меня. Теперь у него было лишь 2 заряда. Палачи не уходили, хоть на меня и была наложена защита. Тупой Ким Дакча начал думать. Такое ощущение, что они тянут время. Я начал понимать план герцога. Герцог знал, что объявится боец. Джанг Хайонг был в опасности. Я сконцентрировал ветер, используя путь ветра, и устроил своеобразный взрыв позади себя, после чего выстрелил вперед словно комета, слушая, как озадаченные палачи кричали мне вслед. Эстеой, я позаимствовал силу хранителя и пути ветра, дабы прорваться сквозь палачей. Джанг Хайонг преследовал оставшегося палача. Скорее всего, все будет а-а-а. Раздался резкий крик, и я увидел, как Джанг Хайонг летит на меня, истекающий кровью. Проклятие, именно поэтому я дал ему подзатыльник. Контролируя ветер, я поймал падающее тело. Эй, ты в порядке? Кьёк, кьёк. Он кашлял кровью. Это было не смертельное ранение, но сражаться дальше ему будет трудно. Я хотел узнать, кто же так ранил бойца ночью, но потом я увидел идущего ко мне огромного палача. Революционер, это было невозможно. Палач никогда не смог бы победить бойца ночью. И все же, закрывающее лицо палача маска исчезла, обнажая лицо демона. Теперь я понял, что случилось. Джанг Хайонга поразила не сила палача. Мощь этой истории была несравнима с демоном бароном или графом, которых я увидел, когда впервые пришел сюда. Я внимательно посмотрел на него и сказал: «Ты составил тактику и использовал отличную от казни технику. Ты не герцог, поэтому скорее всего являешься маркизом». «Я прав, я задал вопрос первым. Ты революционер?» «Именно, я революционер». Нахальный голос. Густые брови демона изогнулись, и он несколько вяло сказал: «Я маркиз Астион». Демон маркиз Астион. Вместе с герцогом Сисвицем он был одним из 2 маркизов, возглавляющих этот промышленный комплекс. Я думал, что будет еще один. У тебя зоркий взгляд. Еще один демон вышел из темноты. Он, видимо, не обладал силой палача. Ты тоже маркиз? Однако не демон ответил на вопрос. Маркиз Куартета. Закричали жители, смотря на стоящего под луной маркиза Куартета. Астион и Куартета. 2 маркиза, возглавляющие комплекс Сисвиц, появились одновременно, что привело к ужасу среди горожан. Ах, герцог Сисвиц любил быть уверенным в результате. Он не знал личности врага, поэтому послал обоих маркизов. Ты создал такую неприятность в это важное время. Ты проблемный парень. На их лицах явственно читалось нежелание разбираться с проблемами. Впрочем, это было понятно, ведь они управляли комплексом уже сотни лет. Решив, что я уже покойник, Оба маркиза уставились на других граждан. Давление на них резко возросло, и люди рухнули на колени. Они дрожали, задерживая дыхание. Маркиз обратился к ним. «Вот, что вы получите. История команда правителя активирована. Край языка, созданного маркизом, угрожал гражданам. Ничего еще не произошло, но сами слова начали доминировать над воображением граждан. Вы потеряете все ценное. Они представили, что потеряли свои драгоценные семьи. Вы потеряли мирные ночи. Теперь у них не было спокойных ночей. Вы заплатите за то, что нарушили покой промышленного комплекса. Они заплатили цену, которую никогда не могли себе позволить. В этом смысл революции». Приговоры звучали как окончательный вердикт. Граждане буквально тонули в осознании этого, смотря на маркизов испуганными глазами. А маркизы смеялись, будто бы удовлетворенные ситуацией. «Смотрите, ваши надежды рушатся. Они решили воспользоваться этой возможностью для консолидации правящей системы. Бихюнг должен был видеть эту ерунду. Два маркиза повернулись ко мне, и их статус был направлен на меня. Обычные граждане были в ужасе. Однако, пока граждане стояли на коленях, я стоял прямо. Озадаченные маркизы уставились на меня и закричали. «Смотрите, смотрите, как они рушатся». Маркизы несколько раз пытались использовать свое положение, дабы давить на меня. Вены у них вздулись, словно они прикладывали все свои силы, дабы задавить меня своим присутствием. «Рушатся, рушат, нет, это...» Я медленно подошел к ним. Ким Дакча подумал. Только боец мог справиться с палачом ночью. Враги решили использовать свою силу вместо силы сценария. Таким образом мне требовалось отреагировать. На этот раз этого нельзя избежать. Открой я эту силу, мое тело воплощения тут же пострадало бы. Однако другого пути в столкновении с маркизом у меня не было. Мне нужно было использовать минимум силы. Я должен был избавиться от них с оптимальной эффективностью. «Ты?» Я знал, что они хотели спросить, и прервал их. «Кто я?» Маркиз был сильным титулом. Однако, насколько сильными бы они ни являлись, они все еще были вариациями воплощения. Они и рядом не стояли даже с созвездиями низшего ранга. Я медленно закрыл глаза и глубоко вздохнул. Я чувствовал себя несколько неловко. Я никогда не делал этого с тех пор, как стал созвездием. Статус созвездия высвобождается статус, который нельзя сравнить с прошлыми, сокрушил время и пространство в этом районе. Глава 40. Вылупление 1. Я впервые почувствовал подобное в своей жизни. Я чувствовал себя настолько огромным, что сосредоточился на этом чувстве и попросту забыл сказать, что я Ю Джан Хьюк. Мне казалось, что передо мной на колени встало само пространство и время. Вот, что чувствовали созвездия. Ваше тело воплощения не подходит для реализации статуса. Я хоть и улучшил свое тело, но на нем все еще было огромное бремя. Это не давало должным образом реализовать статус. Ваш статус не соответствует вашему телу воплощения, поэтому он будет временно скорректирован. Ваш нынешний статус, высший ранг, статус повествовательного уровня, мое тело просто не выдержит. Даже созвездия высшего класса не могли полностью реализоваться в символическое воплощение, куда уж говорить о нормальном теле. Но этого все равно хватило. Кук, кьёк, кьёёк. Воплощения стали издавать полные боли стоны. Я заметил это и немедля ограничил радиус воздействия только на маркизов. Наполовину коленопреклоненные маркизы выглядели так, словно из них души вытащили. Кто-то в демоническом мире обнаружил ваше присутствие, кто-то в демоническом мире обнаружил ваше присутствие, кто-то в демоническом мире обнаружил ваше присутствие. Прошел лишь краткий миг, но я уже получил 3 сообщения. Видимо, это были короли демонов в демоническом мире. Но это не важно. Я все равно собирался заявить о себе. К тому же они не могли точно понять, кто я на этом уровне. Ваше тело воплощения не может позволить себе ваш статус. Истории, составляющие мою спину, начали исчезать. К счастью, маркизы этого не видели. Это аура. Созвездие. Маркиз Астион с запозданием пришел в себя и закричал. Куартета был на грани побега. Это было захватывающее зрелище, но я не мог терять время. Ваше тело воплощения начало разрушаться. Я не владел мощью, соответствующей моему статусу. Поэтому мне требовалось как можно быстрее их убить. Эксклюзивный навык закладка активирован. Какого черта? В воздухе появились искры, и навык был принудительно прерван. Ваше тело воплощения слишком нестабильное, чтобы использовать этот навык, твою мать. Я что, поспешил? Вы использовали силу, не соответствующую вероятности. Давление изгнания усиливается. Я все-таки недавно участвовал в бою и ожидал этого. Однако теперь мое тело разрушалось еще быстрее, чем ожидалось. Кажется, бремя статуса было слишком тяжелым. Маркизы начали приспосабливаться и избавляться от моего давления. Кажется, у них была одна легендарная история или много древних. Я понял, что они были на уровне Риенхайта из рая. Даже если ты созвездие, убить меня в сценарии ты не можешь. К тому же они были умными. Маркиз Астион вновь стал палачом и направил на меня косу. В этой ситуации единственный боец Джанг Хайонг не мог и пальцем пошевелить. Так что теперь я не мог его прикончить. Ситуация стала развиваться худшим образом. Изгнанник, не говори мне, фрагменты истории, выпадающие из моего тела, стали больше, и маркизы наконец заметили. Я не мог использовать точку зрения всеведущего читателя из-за ограничения навыков, но явно знал, о чем они думают. Если я смогу получить историю этого парня, гиены, охотящиеся на раненого хищника, начали осторожно меня окружать, вызывая подкрепление. Мы сможем его уничтожить, если потянем время. Раздался свист, и палача окружили меня со всех сторон. К тому же я почувствовал движение знать со стороны фабрики. Ким Дакча подумал, чтобы убить маркиза мне нужна хотя бы электрификация. Но я не могу использовать этот навык. Если я потрачу больше времени, мое тело и мирные жители будут в опасности. Я должен убить их, используя метод, отличный от навыков. Как? Есть только один способ. В момент, когда я принял решение, маркиз Астион подошел ко мне с ужасным криком. Куак! Рука маркиза Астиона покатилась по земле. Сейчас он был палачом и не должен был пострадать от обычных атак. А это значило, тебе не следует расслабляться. Джанг Хайонг стоял позади него и смеялся, словно злодей. Это было невероятно быстрое восстановление, если учесть произошедшее раньше. Персонаж Джанг Хайонг использовал навык «Бессмертное тело Ур». 7. Бессмертное тело? Разве это не лечащий навык из мира Мурим? Джанг Хайонг почувствовал мой взгляд и пробормотал, будто оправдываясь. Один из людей, с которым я общался, был из Мурима. Я посмотрел на стыдящегося Джанга Хайонга и вздохнул. Он общался не только с черным драконом. Кстати, бессмертное тело было частью стиля разрывающего небеса меча. Атакуйте все, убейте бойца первым. Маркиз Астион избавился от статуса палача и закричал удивленному подкреплению. Остальные 4 палача и прибывшая знать начала окружать нас. Я насчитал 3 графа и множество баронов. Тут также был барон Мелин, с которым я встретился в своей первый день. Там, спасайте революционера. Жители бежали, пытаясь спасти нас, но нас все равно было меньше. Джанг Хайонг побледнел, глядя на дворян, достающих оружие. И что делать? Я не могу их убить. Боец был силен против палачей, но слаб против всех остальных. А значит, с ними придется иметь дело мне. Сражайся только с палачами. Я заблокировал путь знати, стремящийся к Джанг Хайонгу. Множество копий ударили в меня, но я даже не пытался увернуться. В данный момент вы находитесь под защитой сценария, я не мог умереть под защитой хранителя. Я мог бы справиться с ними один за другим, при этом не переусердствовав. Будто бы читая мои мысли, появилось сообщение. Правитель насильно отменяет ночь правитель. Так звался руководитель промышленного комплекса. Никто не умер этой ночью, ночь закончилась, но вот сражение продолжалось. Хотя нет, с этого момента оно только начинается. Сила сценария, которая защищала вас, исчезла, его защита пала. Убейте его. У этого парня удивительные истории. Дворяне бросились на меня, предвкушая наживу, и я горько улыбнулся. Вы решили воспользоваться головой, но это было вашей ошибкой. Ночь закончилась, и сила палача не могла быть использована. К тому же маркизы, которые были костяком руководства промышленного комплекса, также были здесь. Я долго ждал этого. Активировать историю. Мое тело было нестабильным, и я не мог использовать навыки. Но это не значило, что у меня нет способов сражаться. Активирована древняя история резня насекомых. В моем нынешнем состоянии было невозможно использовать историю выше легендарной. Но мне и не требовалась легендарная история для сражения с этими ребятами. Это была история, суть которая была в статусе как таковом. Именно ее я получил от знатного демона Тентасия в темном замке. Я медленно моргнул и почувствовал, что дворяне передо мной стали меньше. История резня насекомых была получена в обмен на убийство десятков тысяч насекомых. Ужасная и уязвимая против сильных врагов история, но вот против слабых врагов она работала иначе. Вы имеете абсолютную власть над всеми существами с более низким статусом, чем у вас. Эта история доступна только существам с определенным статусом. Воздух сгустился вокруг моего тела, а лица приближающихся дворян посинели. Это нелепо, но было поздно сожалеть. Не было необходимости использовать меч. Мышцы моего тела мгновенно распухли, я просто начал разрывать дворян кулаками. Куак! Это была натуральная резня, вы приобрели древнюю историю, вы приобрели древнюю историю, истории дворян буквально текли мне в руки. Ваше тело воплощения разрушается все быстрее. Я быстро вскрыл тушки баронов, после чего оторвал головы графам. Ситуация внезапно изменилась, и остальные дворяне бросились убегать. Бегите, он не тот, с кем вы можете справиться. Быстрее. Я отпустил некоторых людей, но не отпустил важных. Куак! Куартета и Астион бросились убегать. Но я схватил их за шеи, без колебаний я столкнул их головами, отчего обе проломились. Кухяк! Ситуация была бы другой, будь тут хоть какое-то сопротивление. Однако маркизы были побеждены моим статусом и не могли устоять. Вы получили множество новых историй. Вы убили демона маркиза Куартета, вы убили демона маркиза Астиона, новое достижение получено. Вы стали известнее в 73 демоническом мире из-за убийства маркизов. Высокопоставленная знать демонического мира будет бояться вас. 50 000 монет получено в качестве награды за достижение. Это была не особо большая сумма, но лучше, чем ничего. Я оглянулся и увидел, как Джанг Хайонг и жители наступают. Оставшиеся в живых палачи и дворяне отступали к фабрике. Ваше тело воплощения достигло своего предела. История резня насекомых была насильно прекращена. Картинка перед моими глазами на мгновение поколебалась, и я почувствовал головокружение. Барон Гилот, барон Сарабос и граф Макба. Это были имена выживших палачей. Их я заранее узнал у Хана Мьюнга. Только сейчас Джанг Хайонг и я не могли преследовать их самостоятельно. В итоге я упомянул их имена. Это было предупреждением. Я знал, кем они являются. Я знал, кто они и их положение. Поэтому они могли умереть в любой момент. Палачи дрожали, впервые испугавшись, а то и просто услышав угрозу. Я крикнул им: «Передайте это герцогу». Впервые за долгое время забрезжил рассвет. В свете тусклых и всепроникающих теней я медленно проговорил: «Учитесь бояться дня». Я мог свалиться в любой момент, но держался, пока дворяне не спрятались на фабрике. Кто-то пробормотал: «Революция». Люди начали призывать к революции. Я слушал их слова и вспоминал свою любимую строчку из революционной арки. В свете рассвета остановленное время промышленного комплекса вновь начало свой ход. Гнев и крики тех, кто долго спал в ночи. Они долго спали и теперь пробуждались те чувства, о которых они даже не подозревали. Революционер, революционер, Ю Джан Хьюк, ваше влияние превысило влияние настоящего революционера. Условия приобретения были выполнены и была создана новая история звездный революционер началась. Бихюнг и созвездия должны были видеть это зрелище. Это была пустая трата времени. Я бы получил много монет, но в этот момент пришло сообщение, будто бы только его и ждало. Яйцо Доктэйби отреагировало на вашу историю. Яйцо Доктэйби начало записывать вашу историю. Вибрация яйца стала сильнее, и я услышал другое сообщение. Вылупление яйца неизбежно. Я знал, что придет время, когда я услышу треск. Действительно, сейчас не было необходимости в других Доктэйби, а все потому, что он имелся тут с самого начала. В демоническом мире был создан временный канал. Сценарий демонического мира начинается с сегодняшнего дня. Созвездие «Демонический король спасения» вошел на временный канал. Глава 40. Вылупление. 2. Я внезапно выдохнул. Мне казалось, что кто-то заклеил мне рот, а потом сорвал скотч. Созвездие «Демонический король спасения» смотрит на промышленный комплекс Сисвиц. Мое поле зрения расширилось, и я увидел вещи, которые не могли увидеть воплощения. С высоты промышленный комплекс выглядел словно гигантский круглый купол. Круглый город вокруг фабрики. Все воплощения города смотрели в небо. Это канал. Канал открыт. Видимо, они получили сообщение об открытии временного канала. Доктэйби пришли. Наконец наш демонический мир их заинтересовал. Их лица выглядели взволнованными. И это было логично. Здесь собрались люди, изгнанные из сценариев. Воплощения, которые когда-то ненавидели созвездия и монеты, попали в демонический мир и стали теми, кто скучал по ним больше всего на свете. Эй, ты в порядке? Ты слышал это сообщение? Мне едва удалось встать при помощи Джанг Хайонга. Вход во временный канал временно задержал распад вашего тела воплощения. Я вздохнул с облегчением. Канал был важным устройством, что формировало ядро истории. Мои истории начали восстанавливаться, просто попав на канал. Разумеется, давление изгнания не полностью пропало, но теперь у меня было больше времени. Войдите в основной сценарий, дабы предотвратить распад ваших историй. Мне пришлось убить настоящего революционера, дабы войти в основной сценарий. Я коснулся сломанных рук и ног ради проверки. К счастью, основные истории все еще казались безопасными. Сломанные детали можно как-то починить. Ваше текущее тело воплощения сильно повреждено. Вам нужно больше историй, чтобы починить его. Список еще не был полностью подтвержден, но я добыл довольно много историй у знати. Большая часть из них была древними, несколько – легендарными. В любом случае мне надо побыстрее с этим разобраться до закрытия временного канала. Я спросил подходящую Айлин. Раненые, больше чем я думала. Выражение лица Айлин потемнело. При минимальном осмотре можно было заметить десятки людей, лежащих на земле. Учитывая то, что многие из них получили тяжелые ранения, большая их часть просто не переживет этот день. Сумка Даккэби. В воздухе появилось знакомое голографическое окно. Без него было так неприятно. Я был словно богач, что не может тратить деньги. Кратко проверив, были ли получены полезные предметы, я потратил 3000 монет на множество эссенций Лиса Эллин. Дай это людям. Это откуда они у тебя? Не спрашивай меня. Пораженная Айлин взяла эссенции с широко распахнутыми глазами. Она очень натурально удивлялась. Получить эссенцию Лиса Эллин можно было только через сумку Даккэби. В демоническом мире без каналов ее было не достать. Продолжительность временного канала крайне коротка. Я вытащил яйцо Даккэби из сумки. Поверхность яйца покрылась мелкими золотыми трещинами. Признаки вылупления. Временный канал был этаким плодом Даккэби. Упражнение по дыханию. Я слегка погладил яйцо, и внутри скорлупы почувствовалась небольшая вибрация. Яйцо Даккэби скоро вылупится. Скормите несколько историй. Я быстро вытащил несколько фрагментов истории и отдал их яйцу. Яйцо вздрогнуло и слегка зашумело. Яйцо Даккэби удовлетворено. Яйцо Даккэби хочет родительского тепла. Это было весьма необычно. Хотя, если подумать, Бихюнг как-то сказал. Говорю на всякий случай, если яйцо начнет вылупляться. Перед вылуплением ты должен держать яйцо в руках. Что? Почему? Я не знаю почему. Но именно так рождаются здоровые Даккэби. Так родился я. Мне показалось странным, что Даккэби верили в такие суеверия, но для каждого суеверия имеются причины. А все потому, что этот мир крутился вокруг истории. Я посмотрел на фабрику. С момента смерти обоих маркизов промышленный комплекс Сисвиц полностью перешел на рельсы революции. Я сломал обе конечности и хорошенько напугал их в конце, после чего заводская половина не рискнет действовать опрометчиво. И слава богу, ведь в текущем состоянии я не мог с ними сразиться в течение нескольких дней. Айлин, закрывай резиденцию совета. А, знать не будет что-то делать некоторое время. Поэтому нам следует взять перерыв и подготовиться. Я посмотрел на все больше дрожащее яйцо. Отныне герцог был не единственной проблемой. Стоит каналу открыться, появятся настоящие монстры. К этому следовало подготовить несколько вещей. Благодаря помощи других я обустроил комнату в резиденции совета с надлежащей температурой и влажностью. Айлин проверила состояние моего тела и вздохнула. «Не двигайся сегодня. Ты в очень плохой форме». «Понял. Не относись к этому так пренебрежительно. Ты почти умер. Я впервые использовала 5 древних историй для починки. Я не был доволен ценностью своего тела. Я едва смог выжить, потратив столько хороших историй. Но лучше уж так, чем умереть. У меня еще есть легендарные истории, так что все в порядке. Я проверил легендарные истории, которые я получил с мертвых маркизов. Легендарная история «Бог игральной кости» была получена. Легендарная история «Бог игральной кости». Согласно путям выживания, история была примерно такой. Одна из историй, созданных королем азартных игр, владелец этой истории сказал, что может свободно выбрать количество ребер в своем первом броске игральных костей. Иногда я не понимал, почему некоторые истории получают легендарный ранг. Может, она и зовется легендарной, но как она может сравниться с моей, королем мира без королей? Айлин выглядела крайне изумленной. Ты собираешься потратить легендарную историю для восстановления своего тела? Ты вообще понимаешь, сколько она стоит? Нет, как ты вообще умудрился выжить до сих пор, даже с защитой истории? Защита истории, так частенько говорили Даккэби. Хватит занудствовать. В любом случае, я не могу сегодня двигаться из-за этого ребенка. Я показал яйцо в моих руках. Все планы на будущее могут быть реализованы, если это дитя вылупится. Джанг Хайонг внимательно посмотрел на мои руки и спросил, что это? Яйцо? Яйцо? Чье яйцо? яйцо Дакпэйби. Джанг Хайонг и остальные широко открытыми глазами посмотрели на меня после этих слов. «Что? Серьезно?» Я кивнул, посмотрев на яйцо. Каждый раз, когда оно дрожало, временный канал то открывался, то закрывался. Количество созвездий, вошедших на этот канал. Один человек в настоящее время там была одинокая единичка, но скоро он заполнится. Я обязательно добьюсь этого. Стоп, это настоящее яйцо Дакпэйби. Ты не шутишь, а похоже, что я шучу. Канал открывается из-за этого яйца? Да. В отличие от ошеломленного Джанг Хайонга, у Айлин было серьезное выражение лица. Подожди, если это действительно Дакпэйби, я просто хочу дать демоническому миру шанс. Вы не можете жить вечно, будучи рабами промышленных комплексов. Айлин прикусила губы после моих слов. На самом деле она это знала. Я указал на то, что было глубоко в ее сердце. Ты боишься, что следующий сценарий будет хуже. Сценарии всегда шли один за другим. Сценарии могли быть хуже или лучше, все зависело от личного восприятия. Айлин сказала так, будто не хотела это признавать. Мир без сценариев лучше. Тебе следует подумать, действительно ли неопределенная жизнь лучше. Я очень благодарна за твою революцию. Но ты... Айлин посмотрела в мои глаза и замолкла. Я не знал, что она увидела или почувствовала в момент пересечения взглядов. «Зачем ты это делаешь?» — спросила она в итоге. «Некоторые люди хотят увидеть конец истории», — ответил я, как всегда. «Это так ты намерен достичь конца сценариев?» «Примерно так, искатель конца», — пробормотал Айлин. «Я слышала эту историю от созвездий моей планеты. Есть созвездия, видящие конец истории, искатели конца. Это напомнило мне о таковых в звездном потоке. Время еще не пришло, но на родной планете Айлин уже ходили истории о них». Айлин погрузила в глубокие размышления, а Джанг Хайонг спросил: «Если это Дакпэйби, разве он не станет таким же, как остальные?» «Я этого не допущу. Не все Дакпэйби становятся одинаковыми ведущими трансляций. И правда, это как с людьми. А как ты достал яйцо? Я никогда об этом не слышал от демонов горизонта. Это...» Я колебался, пытаясь понять, как все это объяснить. Внезапно Хан Мьюнга перевел взгляд с яйца на меня, при этом смотря очень странным взглядом. «Должно быть, это было трудно. Роды – болезненная вещь. Думаю, ты неправильно понял. Я не рожал его. Я понимаю. Кажется, что неприятное обсуждение подходило к концу. Я хотел объяснить, что не подвергался проклятию короля демонов. Но тут яйцо стало трескаться сильнее, и из него стал просачиваться тусклый свет. Вылупление яйца неизбежно. Наконец настал момент, которого я ждал. Звездный поток наблюдает за рождением нового ведущего. Я вместе с Ханом Мьюнга, Джанг Хайонгом, Марком и Айлин смотрел на рождающееся существо. В этом процессе было нечто чудесное. Сквозь скорлупу проступала маленькая спинка. Джанг Хайонг как-то беспомощно смотрел на покрытую белым мехом спинку. «Я действительно ненавижу Дакпэйби, и все еще это чувствую». Однако рождение не было благословением. Новорожденный Дакпэйби морщил лицо и плакал, а все потому, что ему было больно здесь находиться. Я вспомнил строчку о короле Дакпэйби из «Путей выживания». «Слушай, они рождаются с судьбой и являются неизбежно бедными существами, что должны жить, любя историю». Новорожденный Дакпэйби продолжал плакать. «Она родилась в этом мире, и до тех пор, пока в мире существуют истории, она вынуждена их любить. Да, я сделал тебя такой. Можешь винить меня за это. Ребенок Дакпэйби смотрит на вас. Ребенок Дакпэйби узнает в вас родителя. Душа ребенка Дакпэйби общается с вами. В этот момент я услышал голос. Я долго ждала тебя, Аджосси». Глава 40. Вылупление. 3. Поток времени и пространства сходил с ума. Губы Джанг Хайонга двигались очень медленно, а голоса звучали раздробленно, ненормально, словно весь мир замедлился. Ким Дакча понял: это время Дакпэйби. Дабы управлять и оценивать множество каналов одновременно, скорость восприятия Дакпэйби должна быть выше, чем у других существ. Я посмотрел выше. Сфера белового света плавала над ребенком Дакпэйби, что был покрыт пушистым мехом. Я уже видел эту сферу раньше. Это была душа Шин Йосунг. Давно не виделись, Йосунг. Внутри сферы загорелся полупрозрачный свет, и можно было увидеть силуэт человека. Человека, что хотел спасти мир и верил в Ю Джонхюка. Шин Йосунг из 41 регрессии была прямо передо мной. Вы заработали невероятное достижение. Вы первый человек, что вылупил яйцо Доккэйби, вы получили новую историю. История отец Доккэйби получена. Шин Йо Сунг прочитала выражение моего лица и сказала: «Не извиняйся, я выбрала это. Однако я все равно извиняюсь. А Джосси невероятен. Капитан из 41 регрессии не похож на тебя. Это не очень легко. У меня много работы. Тебе ведь нужна моя помощь, так?» Я кивнула, и Шин Йо Сунг ярко улыбнулась. «И я смогу это сделать?» «Сможешь. Я помогу тебе». Только человек, достигший дна сценария, знал его вес. Вот почему я верил Шин Йо Сунг 41 регрессии. Впрочем, в меня она верила не по этой причине. Капитан из 41 регрессии оказался неудачным. Голос Шин Йо Сунг слегка дрожал. «В будущем будет еще больше ужасных вещей, полагаю. А Джосси не может представить, что его ждет. Я отправлюсь с тобой». Шин Йо Сунг на мгновение замолкла. Она, кажется, понимала смысл моих слов и измеряла глубину последних лет. В любом случае, ей было больно. Вскоре Шин Йо Сунг сказала: «Я не смогу вспомнить о Джосси сразу после моего рождения. Я знаю, не наделай ошибок. Я постараюсь». Ее улыбка была блестящей. В тишине, что была подобна спокойной музыке, Шин Йо Сунг сказала: «У меня мало хороших воспоминаний о сценарии». Она звучала безразлично, но это лишь подчеркивало искренность. Я слушал ее и вспоминал историю из путей выживания. Я вспомнил Шин Йо Сунг, которую знал. Но объяснить это нельзя было ни сотней, ни тысячу предложений. Однако, если мне когда-нибудь будет что сказать, я не знал, было ли у меня время беспокоиться об этом. Возможно, я читал «Пути выживания» и мог читать ее мысли с помощью точки зрения всеведущего читателя, но вот пережитую боль я понять не мог. Но теперь я поговорю с Джосси, и на это я мог ответить ей только одним способом. «Спасибо». Я прикусил губы, пытаясь скрыть эмоции. Яркая струна света поднялась, и поток времени постепенно вернулся в исходное состояние. Первый канал 73 демонического мира открылся. Название канала B90594. Ломаные звуки постепенно восстановились, и я услышал Джанг Хайонга. «И как назовешь ребенка?» Как он и сказал, я волновался из-за имени. Малышка Доккэйби посмотрел на меня. Я смотрел ей в глаза и тихо сказал: «Менеджер канала Био, она поймет, что это ее имя». Малышка Доккэйби потянулась ко мне. Я схватил маленькую пушистую ручку, после чего мне показалось, что малышка улыбнулась мне. Шин Йо Сунг плакала. Она частенько плакала после побега из сеульского купола. Это происходило, когда она засыпала после тяжелого дня или когда открывала окно атрибутов и смотрела на графу созвездия спонсор. Слезы Шин Йо Сунг текли из-за незнания. В этот момент Ли Гиль Юнг сказал Шин Йо Сунг: «Эй, чего ты опять плачешь? Док Ча Хён любит зрелых людей». Шин Йо Сунг с красными, опухшими глазами обычно злилась: «Проваливай, Хён скоро вернется. Разве ты не видела, когда он ушел, он сказал: "Мы еще увидимся, Ли Гиль Юнг"? Он никогда такого не говорил. Он сказал мне: "Разве ты не слышала?" Ли Гиль Юнг увидел стоящую сзади Ли Джио, и его глаза сузились. «Чему ты улыбаешься? Что-то миленькое?» Шин Йо Сунг, Ли Гиль Юнг и Ли Джио были на пути к месту, где они обещали встретиться после избавления от монстров, что стали катастрофой в 12 сценарии. Местом, где они обещали встретиться с другими членами группы, был город Сонном. Поскольку они решили встретиться вновь, другие члены группы скоро соберутся. Пока Ли Джио и Ли Гиль Юнг спорили, Шин Йо Сунг открыла окно атрибутов. «Связь с вашим спонсором была отключена». Это сообщение регулярно появлялось в окне атрибутов Шин Йо Сунг вскоре после того, как она покинула сеульский купол. Ли Гиль Юнгу не нравилось мрачное выражение лица Шин Йо Сунг и вновь начал разговор: «Эй, смотри на монету. Что это? Если выпадет решка, Док Ча Хён жив». Ли Гиль Юнг вытащил монету в 100 вон, и Шин Йо Сунг надулась.